Ход, ход, дорогой товарищ! Николай Николаевич наклонился над доской так низко, что носом едва не касался фигур. Он, казалось, готов был сам сделаться фигурой и стать на свободную клетку. «Ага!» — закричал он восторженно, хватая в кулак черную пешку. «Пешечка есть!» — и засмеялся счастливым смешком. «Пешечки не орешечки!» «Надо ехать!» «Сейчас же, немедля!» — решил Голубев. «Надо уговорить начальника. Это единственный шанс на спасение». «Извините, товарищ полковник, я сдаю партию». «Что вы, дорогой товарищ, еще игры? Вагон!» «Не могу. После дежурства голова плохо соображает». Голубев встал. «Благодарю вас, товарищ полковник». «Это за что же?» — спросил Николай Николаевич, смахивая с доски шахматы и опять становясь старым и скучным. — За идею. Глава 11. Часы пробили сердито и отрывисто 12 раз. Песков из-под нависших бровей посмотрел на циферблат и вновь склонил голову на бок, точно прислушиваясь к чему-то. Он, так же, как и прошлой ночью, сидел над статьей о гастритах, также скрипел пером, бурча под нос, перечеркивал написанное, сердился и все больше и больше начинал понимать, что статья не получится. Сколько ни бейся. Выход один. Отложить ее, ознакомиться с последними работами о гастритах и, опираясь на эти работы, разобрать случаи, которые он собирался описать. Но для этого требовалось много времени, а журнал торопил. Статью надо было отправить через 3 дня. Вот и мучился Иван Владимирович. И в душе ругал себя за то, что не сумел отказаться от предложения редакции. Работа над статьей еще раз доказывала, он отстал от жизни. Это началось незаметно. Как-то так получилось, что однажды он поленился, понадеялся на свой опыт, решил отдохнуть лишний часок, не прочитал последний медицинский журнал. В следующий раз не пошел в терапевтическое общество. Так и потянулась цепочка. Одно звено влекло за собой другое. Жизнь стремительно неслась вперед, а Иван Владимирович все жил в прошлом. Правда, иногда его мучила совесть. Он думал, вот в отпуск поеду, догоню. Но приходил отпуск, и опять почему-то все оставалось по-старому. В конце концов, он привык, что не поспевает за временем, не следит за журналами, за работой товарищей, научился прятать это от всех, опирался только на то, что ему было давно и хорошо известно, на свой многолетний врачебный опыт. Правда, это мешало ему. Мешало видеть и понимать новое. Но Иван Владимирович на это и не претендовал. С годами он привык пользоваться старыми, испытанными методами лечения. Так было спокойнее. Впрочем, об этом никто не знал. Иван Владимирович был болезненно самолюбив и умел держаться, казаться маститым врачом. В передней раздался звонок. Он был необычным для квартиры Песковых. Все знакомые звонили осторожно, коротко, а это был протяжный, смелый, веселый звонок. «Кого это в такой поздний час принесла нелегкая?» — сердито подумал Песков. Он хотел выйти и встретить непрошенного посетителя на лестнице, но дверь уже открыли. В передней дочь с кем-то разговаривала. Песков прислушался.